Глава третья. «И встал Иисус рано поутру, и двинулись они от Сетима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через три дня пошли надзиратели по стану, и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога нашего и священников-левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни третьего дня. И сказал Иисус народу: освятитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса. Священникам же сказал Иисус: возьмите ковчег завета и идите пред народом. Священники взяли ковчег завета и пошли пред народом. Тогда Господь сказал Иисусу: в сей день я начну прославлять тебя пред очами всех сынов Израиля, дабы они узнали, что как я был с Моисеем, так буду и с тобой. А ты дай повеление священникам, несущим ковчег завета, и скажи: как только войдете в воды Иордана, остановитесь в Иордане. Иисус сказал сынам Израилевым: подойдите сюда и выслушайте слова Господа Бога вашего. И сказал Иисус: из сего узнаете, что среди вас есть Бог живой, который прогонит от вас хананеев, и хитеев, и евеев, и ферезеев, и гергесеев, и амореев, и иевусеев. Вот ковчег завета Господа всей земли пойдет перед вами через Иордан. И возьмите себе 12 человек из колен Израилевых, по одному человеку из колен. И как только стопы ног священников, несущих ковчег Господа, владыки всей земли, ступят в воду Иордана, вода иорданская иссякнет. Текущая же сверху вода остановится стеною. Итак, когда народ двинулся от своих шатров, чтобы переходить Иордан, и священники понесли ковчег завета пред народом, то лишь только несущие ковчег вошли в Иордан, и ноги священников, несших ковчег, погрузились в воду Иордана, Иордан же выступает из всех берегов своих во все дни жатвы пшеницы. Вода, текущая сверху, остановилась и стала стеною на весьма большое расстояние до города Адама, который подле Царьтана, а текущая в море равнины, море соленое, ушла и иссякла. И народ переходил против Иерихона. Священники, женевшие ковчег завета Господня, стояли на суше среди Иордана твердою ногою. Все сыны Израилевы переходили по суше, доколе весь народ не перешел через Иордан.